Вослед затем другое письмо в тот же день. «Сей день и будущая ночь, вам еще возможно трудиться там. А далее завтрашнего утра, ежели чего не сделано, бавиться, оставаться вам там опасно». Меньшиков окончил дело в срок. 31 октября он пришел к Батурину, где уже дожидался его князь Дмитрий Михайлович Голицын. Голицын еще до приезда Меньшикова имел переговоры с осажденными, которыми начальствовал полковник Чечел и генеральный Исаул Кёнигсек. И старшина, и рядовые отвечали единогласно, что без нового гетмана великороссийских войск в замок не пустят, а гетмана надобно выбирать вольными голосами. И пока швед из малороссийских пределов не выступит, до тех пор и гетмана им выбирать нельзя. Меньшиков привел полки к реке и хотел по мостам пройти в город, как из замка мазепинцы вывезли 6 пушек и навели их на мосты. Меньшиков велел войскам отойти ниже по реке, и когда они построились на берегу, то из замка выехали 5 человек и кричали с другого берега, чтобы не ходили, а пойдут силою, то станут бить. Меньшиков велел говорить им, чтоб прислали к нему человек 2 или 3 для разговора. Отказались бранью и уехали прочь. Тогда Меньшиков велел переправить через реку на лодках 50 гренадер. Увидя это, мазепинцы, стоявшие у мостов с пушками, побежали немедленно в замок с большую тревогою. Таким образом, мосты были очищены, и царские войска стали перебираться через реку. «Сия ночи, — писал Меньшиков, — совсем переберемся, а завтра с Божией помощью будем чинить промысл, ибо никакой склонности к добру в них не является». И так говорят, что хотят до последнего человека держаться. Ночью осажденные выслали к Меньшикову письмо, в котором объявляли о своей верности к царскому величеству и готовности впустить его войска в замок. Впрочем, требовали, чтобы им дано было 3 дня сроку для свободного выхода. Но утром, не дожидаясь ответа и не видя еще никакого движения со стороны царского войска, начали стрелять в него из пушек и зажгли посад кругом города. Меньшиков послал им ответ на их письмо, чтоб свободно выходили из замка, не боясь ничего. Письмо Меньшикова было прочтено в кругу. «Отвечать нам некогда», — закричали мазепинцы и хотели было убить посланного, — но потом одумались и выпустили его с криком: «Мы все здесь помрем, а царского войска не пустим». День прошел в приготовлениях к приступу. 2 ноября Петр, находившийся в местечке в Воронеже Черниговской губернии, получил письмо от Меньшикова. «Доношу вашей милости, что мы сего числа ашти 6 часах по полуночи здешнюю фортецию с 2 сторон штурмовали и по 2-часном огню оную взяли». Петр отвечал: «Сего моменту получил я ваше зело радостное писание, за которое вам зело благодарны. Паче же Бог мздовоздаятель будет вам. Что же принадлежит о городе, и то полагаю на вашу волю. Ежели возможно от шведов в нем сидеть, то извольте поправить и посадить в гарнизон, хотя драгун в прибавку стрельцам, пока пехота будет. Однако ж несколько пушек лучших вывесть в Глухов. Буде же, как я от присланного слышал, он и не крепок, то зело лучше такую великую артиллерию вывесть в Глухов, которая там зело не нужно. А строение сжечь, понеже когда в таком слабом городе такую артиллерию оставить, то шведы так же легко могут взять, как мы взяли, и для того не изволь время терять, ибо сегодня шведы перешли реку, и чаю завтра, конечно, подойдут к Батурину или куды глубже. И того ради опасно, дабы не помешали вам в вывозе артиллерии. Будь же не успеете вывезть, то лучше разжечь или разорвать и штуками раздав вывесть. Постскриптум. Ежели есть булава и знамена, изволь прислать для нового гетмана. Зело нужно, так ж канцелярию возьми с собою всю их. Меншиков рассудил, что зело лучше сжечь Батурин. Взятие и истребление Батурина было страшным ударом для Мазепы. Люди, доказавшие на деле свою верность к нему, побиты или в руках царских. В тех же руках богатая казна гетманская. Большой хлебный магазин сожжен, но всего вреднее впечатление, которое произведет взятие Батурина на малороссиян. Почти ввиду непобедимых шведов царские войска взяли и уничтожили столицу гетманскую. Такое дело смелости и силы сдержат всех. «Злые и несчастливые наши початки», — говорил Мазепа. «Знатно, что Бог не благословит моего намерения, а я тем же Богом засвидетельствуюся, что не желал христианского кровопролития, но постановил было у себя в намерении, пришед в Батурин с королем шведским, писать до царского величества благодарный за протекцию его лист и в нем выписать все наши обиды, прежние и теперешние, прав и вольности отъятия, крайнее разорение, предуготованную всему народу пагубу, а, наконец, приложить, что мы, как свободно под царского величества руку для православного восточного единоверия преклонились, так, будучи свободным народом, свободно теперь отходим. И за протекцию благодарствуя не хотим руки нашей на кровопролитие христианское простирать, но под протекцию короля шведского совершенного нашего освобождения будем ожидать. Это освобождение я надеялся не войною, но покоем через трактаты получить. Хотел короля шведского всякими способами преклонять к миру с царем. А теперь в нынешнем нашем несчастном состоянии все дела иначе пойдут, и Украина Батурином устрашенная бояться будет заодно с нами стоять. Украина действительно не хотела быть заодно с Мазепою. Шведы 4 ноября перешли Десну, а Петр спокойно отправился в тот же день в Глухов для избрания нового гетмана и 7 ноября писал к своим. «Объявляем вам, что после переметчика вора Мазепы